По городу поползли слухи. Комната свиты в гостинице «Уоррен», кофейня, которая служит для бизнесменов Гарден-Сити подобием частного клуба, превратилась в пещеру, полную эхо предположений и слухов. Например, кто-то слышал, будто некий, занимающий высокое положение гражданин, вот-вот будет арестован. Или теперь наверняка было известно, что преступление совершено убийцами, которых наняли недоброжелатели Канзасской ассоциации производителей пшеницы, прогрессивной организации, в которой мистер Клаттер занимал важное место. Из множества циркулирующих по городу слухов, самой близкой к истине, пустил известный автомобильный дилер. Он отказался раскрывать свой источник. «Кажется, был парень, который работал у Герба, году в 47-м или 48-м. Обычный помощник на ранчо. Говорят, потом он угодил в тюрьму, и там у него появилась уйма времени поразмышлять о том, какой богатый человек Герб. И вот когда около месяца назад его выпустили на волю, первое, что он сделал, приехал сюда, чтобы убить и ограбить этих людей. Но в 7 милях к западу, в Холкомбе, и не подозревали о надвигающейся сенсации. В основном потому, что трагедия Клаттеров была запрещенной темой в обоих центрах бесплатных сплетен, на почте и в кафе «Хартман». «Что до меня, то я не желаю больше об этом слышать», — заявила миссис Хартман. «Я всем сказала, так больше жить нельзя. Никому не доверять, пугать друг друга до смерти. И я повторяю, если хотите об этом болтать, идите в другое место». Мирт Клэр выразилась еще сильнее. «Люди приходят сюда купить конверт за 5 центов, и при этом воображая, будто могут просидеть у меня еще 3 часа и 33 минуты, перемывая косточки Клаттером, поливать грязью своих соседей. Гремучие змеи, вот кто они такие. У меня нет времени их слушать, я занимаюсь делом. Я представитель правительства Соединенных Штатов. Как ни крути, история мерзкая. Эл Дьюи, эти резвые копы из Топики, Канзас-Сити, видят на 3 метра в землю. Но я не знаю никого, кто продолжал бы надеяться, будто у них есть хоть один чертов шанс поймать преступника. Вот поэтому я и говорю, что разумнее всего заткнуться. Человек живет, пока не умрет, и не имеет значения, как именно он умрет. Мертвый есть мертвый, так? Чего толку орать, как мешок мартовских котов, только потому что Гербу Клаттеру перерезали горло? Как ни крути, все это мерзко. Полли Стрингер, которая в школе работает, знаете, Полли Стрингер приходила сегодня утром. Сказала, что только сейчас, когда прошло уже больше месяца, только сейчас дети начинают успокаиваться. И я подумала, что будет, если арестуют кого-то? Это ведь наверняка окажется человек, которого все здесь знают. И вспыхнет такой пожар, что котел опять забурлит, едва начав остывать. А с нас уже хватит волнений. Таково мое мнение. В этот ранний час, еще не было 9, Перри был первым клиентом в прачечное самообслуживание у Ашеттерия. Он открыл свой пухлый плетеный чемодан, извлек оттуда ком рубашек, носков и шорт. Одни его, другие Дика, бросил их в барабан и скормил машине жетон. Их было куплено в Мексике огромное количество. Перри был хорошо знаком с работой подобных центров и часто с успехом пользовался их услугами, поскольку обычно спокойное ожидание окончания стирки казалось ему располагающим к отдыху. Ты сидишь, а одежда сама становится чистой. Но не сегодня. Он был слишком напуган. Несмотря на все его предостережения, Дик настоял на своем. Они вернулись назад в Канзас-Сити, без гроша, налегке и в чужой машине. Всю ночь они гнали краденый «Шевроле» сквозь пелену дождя и остановились лишь дважды, чтобы слить бензин из автомобилей, припаркованных на пустынных улицах маленьких спящих городков. В этом деле Перри, как он сам говорил, не знал себе равных. «Кусочек шланга. Вот моя кредитная карточка в путешествиях». Достигнув на рассвете Канзас-Сити, путешественники сначала отправились в аэропорт, где в мужской уборной умылись, побрились и почистили зубы. Вздремнув пару часов в зале ожидания, они возвратились в город. После этого Дик оставил своего напарника в прачечной, пообещав вернуться в течение часа. Когда вещи были выстираны и высушены, Перри вновь упаковал их в чемодан. Было уже больше 10. Дик, предположительно занятый сейчас втюхиванием чека, запаздывал. Перри уселся ждать, выбрав скамейку, на которой всего на расстоянии вытянутой руки какая-то женщина оставила сумочку. Перри испытал большой соблазн скользнуть рукой внутрь, и только появление владелицы прачечной, дамы, дородностью затмевавшей всех своих сестер по бизнесу, его удержало. Однажды, когда Перри был еще полубеспризорным мальчишкой и жил в Сан-Франциско, они с китайчонком Томми Чанг, Томми Ли, объединились в команду по отъему сумочек. Перри с удовольствием, это неизменно поднимало ему настроение, вспоминал их совместные эскапады. «Как-то раз мы крались за одной старой дамой, настоящей старухой, и Томми схватил ее сумочку, но она ее не выпустила, а наоборот вцепилась, как тигр. Чем сильнее Томми тянул в одну сторону, тем сильнее она тянула в другую. Потом она заметила меня и крикнула: «Помоги же мне!» А я сказал: «Черт, леди, я помогаю ему!» И стукнул ее хорошенько, сбил с ног. Вся наша добыча была 90 центов, это я точно помню. Мы пошли в китайский ресторан и наелись до отвала. С тех пор жизнь его мало изменилась. Перри стал на 20 дурацких лет старше, на сотню фунтов тяжелее, но его материальное положение не улучшилось ни на йоту. Он по-прежнему оставался человек с его интеллектом, с его талантами, просто невероятно, так сказать, уличным мальчишкой, зависящим от краденных грошей. Часы на стене продолжали приковывать его взгляд. В половине 11 Перри начал волноваться. В 11 его ноги пронзила боль. Вечный спутник Перри, признак приближающейся паники, гон волны. Он проглотил таблетку аспирина и попытался выбросить из головы, или, по крайней мере, смазать, яркую кавалькаду образов. Процессию страшных видений. Дик арестовывает во время заполнения фальшивого чека или останавливает за незначительное нарушение правил движения и обнаруживает, что он за рулем горячей машины. Весьма вероятно, в это самое время Дик сидит под арестом в окружении красногалстучных детективов, и они говорят не о мелочах, фальшивых чеках или краденой машине. Убийство. Вот тема допроса. Ибо каким-то образом связь, которую, по мнению Дика, никто не мог найти, была все же найдена. И как раз в эту минуту полицейские машины Канзас-Сити мчатся к Уошатерии. Но нет. У него просто разыгралось воображение. Дик никогда бы не раскололся. Сколько раз он похвалялся: «Они могут избить меня до полусмерти. Все равно я им ничего не скажу». Конечно, Дик хвастун. Его твердость, как Перри успел понять, существовала исключительно в ситуациях, в которых он имел бесспорное преимущество. Внезапно Перри с облегчением подумал, что длительное отсутствие Дика объясняется менее ужасными причинами. Он пошел навестить родителей. Конечно, это тоже рискованное дело. Но Дик был к ним привязан, во всяком случае, сам так заявлял. И ночью в машине он сказал Перри: «Очень хочется своих повидать. Они никому не скажут ничего такого, из-за чего нас могли бы взять за жабры. Только мне стыдно. Боюсь услышать, что скажет мать. И насчет чеков. И того, как мы уехали, жаль, что нельзя позвонить, узнать, как они там. И правда, жаль, что у хикоков нет телефона. А то Перри позвонил бы туда, убедиться, что Дик у них. Прошло еще несколько минут, и им опять овладел страх, что Дик арестован. Ноги горели, и боль отдавалась во всем теле. Запах прачечной внезапно вызвал у него отвращение. Перри поднялся и вышел. Его едва не стошнило, он дышал мелко и часто, как с похмелюги. Канзас-Сити. Разве он не знал, что Канзас-Сити — это верный завал, и умолял Дика держаться отсюда подальше? Сейчас-то, наверное, Дик жалеет, что не послушал его. «А как же я?» — подумал Перри. «С 20 центами и кучей жетонов в кармане? Куда идти? Кто поможет? Боба! Ни малейшей надежды!» Зато ее муж мог бы помочь. Если бы Фред Джонсон имел возможность поступать по своему усмотрению, он бы гарантировал Перри трудоустройство после выхода из тюрьмы, и это ускорило бы его освобождение. Но Боба не разрешила. Она сказала, что это чревато неприятностями и даже опасно. И она написала Перри письмо, в котором так прямо все и сказала. В один прекрасный день он с ней посчитается, отведет душу. Поговорит с ней, расскажет, на что он способен, подробно распишет, что сделал с такими же людьми, как она, респектабельными, благополучными и самодовольными. Интересно будет увидеть ее глаза, когда она поймет, как он бывает опасен. Уж, наверное, ради этого стоит съездить в Денвер. Так он и сделает. Поедет в Денвер и навестит Джонсонов. Фред даст ему подъемные. Ему придется раскошелиться, если он хочет избавиться от брата своей жены. Но тут подошел Дик. «Эй, Перри!» — сказал он. «Тебе плохо?» Звук его голоса подействовал на Перри как инъекция мощного наркотика, который, разливаясь по венам, вызывает бурю противоречивых чувств, напряжения и облегчения, ярости и приязни. Перри сжал кулаки и шагнул к Дику. «Ты сукин сын!» — крикнул он. Дик усмехнулся. «Ладно, пошли поедим». Но объяснения и извинения тоже все-таки были произнесены за миской мексиканского супа в закусочной «Орла», любимой забегаловке Дика в Канзас-Сити. «Извини, друг, представляю, как тебе пришлось подергаться. Ты, конечно, подумал, что меня взяли, но удача сама шла в руки, грех было ее упустить». Дик объяснил, что, расставшись с Перри, он направился в компанию «Маркл Бьюик», где когда-то работал. Дик рассчитывал найти комплект номеров, чтобы заменить номера на угнанном «Шевроле». «Никто не видел, как я вошел. Маркл вовсю торгует разбитыми машинами. Ну и, конечно, там нашелся разбитый «Десота» с канзасскими номерами». «И где они сейчас?» «На нашей детской коляске, приятель!» Старые номера Дик утопил в городском пруду. Потом он остановился на заправке, где работал его бывший одноклассник по имени Стив, и убедил Стива обменять на деньги чек на $50. До сих пор Дик еще не грабил друзей. Это был первый случай. Что ж, больше они со Стивом не встретятся. Дик рванет из Канзас-Сити сегодня вечером. И на сей раз действительно навсегда. Так и чего бы не постричь парочку старых друзей? Придя к такой мысли, он обратился к другому из своих бывших одноклассников, аптекарю. Таким образом, выручка возросла до $75. «Днем догоним до пары сотен. Я составил список мест, которые надо проведать. 6 или 7, начиная с этого», — сказал он, имея в виду закусочную «Орла», где все как один, бармен и официанты, знали и любили его, и даже придумали ему кличку «Огурчик» в честь его любимого кушания. «А потом... Здравствуй, Флорида! Как тебе такой план, братишка?» «Разве я тебе не обещал, что Рождество мы будем встречать в Майами, как все порядочные миллионеры?» Дьюи и его коллега по канзасскому бюро расследования, агент Кларенс Дунс, стояли, ожидая, пока освободится столик в комнате свиты. Оглядывая привычную галерею обедающих, гладкие бизнесмены и заскорузлые от солнца владельцы ранчо, Дьюи кивал хорошим знакомым, окружному коронеру доктору Фентону, управляющему отеля Тому Махару, Харрисону Смиту, который в прошлом году баллотировался на должность прокурора округа и проиграл выборы Дуэйну Уэсту, а также Герберту У. Клаттеру, хозяину фермы «Речная долина», и однокласснику Дьюи по воскресной школе. Одну минуточку. Разве Герб Клаттер не умер? И разве Дьюи не присутствовал лично на его похоронах? И однако он сидел в угловой кабинке комнаты свиты. Смерть не изменила его живых карих глаз и приветливого лица с квадратным подбородком. Но Герб был не один, за тем же столиком находились два молодых человека, и Дьюи, узнав их, толкнул Дунца в бок. «Гляди! Куда? Вон, в углу! Будь я проклят!» «Хикок и Смит!» Но момент узнавания оказался обоюдным. Эти ребятки почуяли опасность, вскочив на ноги, они выломились сквозь наборные окна комнаты свиты, а за ними выскочили Дунц и Дьюи. Они помчались по Мейн-стрит, мимо ювелирного магазина Палмера, аптеки Норриса, кафе Гарден, потом повернули за угол, понеслись к складу, забежали внутрь, выбежали и затеяли игру в прятки между белых башен зернохранилища. Дьюи и Дунц выхватили пистолеты, но стоило им прицелиться, произошло нечто сверхъестественное. Внезапно, совершенно непостижимым образом, словно во сне, все поплыли, и преследуемые, и преследователи, по глади страшенной ширины воды, которую торговая палата Гарден-Сити величала самым большим в мире бесплатным плавательным бассейном. Только детективы начали настигать свою дичь, как вновь, непонятно почему, как это могло случиться. Спит он, что ли? Картинка растаяла. И возник уже другой ландшафт. Кладбище Вэлли-Вью, серо-зеленый остров могил, деревьев и усыпанных цветами дорожек, умиротворяющий тенистый шелестящий листвой оазис, лежащий подобно прохладной тени облака на сверкающих пшеничных равнинах к северу от города. Но теперь Дунц исчез, и Дьюи продолжал преследование в одиночку. Хотя он никого не видел, ему было совершенно ясно, что преступники скрываются среди могил, присев за чьим-нибудь надгробным камнем, может быть, даже за надгробием его собственного отца. Элвин Адаме Дьюи, 6 сентября 1879 года, 26 января 1900 48-го года. Держа пистолет наготове, он полз между торжественными рядами памятников, пока не услышал смех, и, проследив, откуда он доносится, увидел, что Хикок и Смит вовсе не скрываются, а стоят на пока еще не обозначенной памятником общей могиле Герба, Бонни, Нэнси и Кеннина. Стоят, широко расставив ноги, уперев руки в бока, откинув назад головы, и смеются. Дьюи выстрелил, потом еще раз и еще, но ни один из преступников не упал, хотя он обоим ровно три раза попал в самое сердце. Они просто начали довольно медленно растворяться в воздухе, постепенно становясь невидимыми, бесплотными, а громкий смех обступил Дьюи со всех сторон, пока он, склоняясь под ним, как под ветром, не побежал прочь, полный таким страшным отчаянием, что оно его разбудило. Когда он проснулся, взмокший и всклокоченный, словно перепуганный десятилетний мальчишка, в комнате это был кабинет в офисе шерифа, где он заперся перед тем, как отключился за столом, стало уже почти совсем темно. Прислушавшись, он различил звонок телефона миссис Ричардсон в смежном кабинете. но она не снимет трубку. Офис уже закрыт. Направляясь к выходу, он прошел мимо надрывающегося телефона с решительным безразличием, но вдруг передумал. Это могла звонить Мэри, которая хочет выяснить, когда он пойдет домой и когда ей подавать обед. «Будьте добры, мистера Дьюи, это звонят из Канзас-Сити». Дьюи слушает. «Говорите, Канзас-Сити, абонент на проводе». «Эл, братец Най». «Да, братишка, готовься услышать очень большие новости». «Я готов». «Наши друзья здесь, непосредственно в Канзас-Сити». «Как ты узнал?» «Ну, они не делают из этого большой тайны. Хикок выписывает чеки половине города, причем использует свое настоящее имя». «Настоящее имя? Значит, задерживаться он не собирается? Или же чувствует себя чертовски уверенно?» «Так Смит все еще с ним?» «О, они оба в полном порядке, но уже сменили машину. Шевроле 1956 года, черно-белый, двухдверный». Номера канзасские, и знаешь, Эл, нам повезло, они купили телевизор, понимаешь? Хикок дал продавцу чек. А когда они отъезжали, парень догадался записать на чеке номер их лицензии. Лицензия номер 16212 округа Джонсон. Регистрацию проверили? И знаешь что? Машина краденая. Несомненно, но номера определенно поменяли. Наши друзья сняли их с разбитого Десота в местном гараже. Известно когда? Вчера утром шеф Логан Сэнфорд объявил тревогу и разослал по всем постам описание автомобиля и номер лицензии. А ферма Хикока, если они до сих пор в этих краях, мне кажется, рано или поздно они туда заглянут. Не беспокойся, за фермой мы наблюдаем. Эл, я здесь. Вот чего бы я хотел на Рождество. Все, чего я хочу, покончить с этим делом, покончить и проспать до Нового года. Разве это не классный подарок? Что ж, я надеюсь, ты его получишь. Я надеюсь, мы оба его получим. Позже, пересекая темную площадь перед зданием суда, задумчиво шурша ботинками по стихийно образовавшимся курганам сухих листьев, Дьюи спрашивал себя, почему он не ликует? Почему теперь, когда он узнал, что подозреваемые не затерялись где-нибудь на Аляске или в Мексике, или в Тимбукту, когда их с минуты на минуту могут арестовать, почему он не испытывает ни малейшего душевного подъема? Во всем виноват этот сон, оставивший после себя ощущение монотонной работы. Из-за него Дьюи с сомнением воспринял сообщение Ная, в некотором смысле просто ему не поверил. Вряд ли Хикока и Смита поймают в Канзас-Сити. Они неуязвимы.